Тем более, когда рядом твой будущий родственник, князь Джованни Колонна, которому надо пустить пыль в глаза», — презрительно скривилась Рахиль. Тамир покосился на женщину неприязненным взглядом. «Что-то босс долго берет свою трубку», — сказал он. «У него молодая невеста», — улыбнулся Илон. «Ты полагаешь, что они...» Рахиль соединила указательные пальцы правой и левой руки и бросила горячий взгляд на супруга. «Тогда нам придется ждать долго». Но Илон не поддержал озорной настрой жены. «Я не об этом. Просто она могла его задержать, о чем-то спросила или попросила. Согласись, им есть что обсудить». Рахиль пожала плечами. Илон достал мобильный телефон и набрал номер. В трубке загудело, затем щелкнуло и раздался женский голос. «Слушаю». «Лукреция», — сказал Илон. «Миша уже взял свою трубку?» Лукреция ответила не сразу. «Это вы, Илон?» «Я». «Так Миша взял свою трубку?» «Взял», — ответила Лукреция, и в ее голосе зазвучали тревожные нотки. «Уже давно». Она помедлила еще мгновение и добавила. «Он что, еще не вернулся в библиотеку?» «Не вернулся», — ответил Илон. «Мы все здесь его ждем». «А где же он?» — выдохнула Лукреция. Илон бросил беспокойный взгляд на жену и ничего не ответил. «Илон!» — в голосе Лукреции, который был слышен всем, явно звучали истерические нотки. Илон поспешил успокоить ее. «Что вы, Лукреция, что вы? Не стоит так переживать. Мало ли что могло задержать Мишу. Он мог встретить капитана или кого-то из пассажиров, разговорились, появились какие-то вопросы». Илон покачал головой, вероятно, услышав в своем голосе явную фальшь. Конечно, эту фальшь услышала и Лукреция. «Да, конечно», — сказала она и отключила телефон. Илон медленно перевел взгляд с жены на Тамира. «Где же он?» Рахиль пожала плечами. «Ты же сам сказал, он мог встретить капитана». «Какого капитана?» — огрызнулся Илон. «Миша знает, что мы его ждем». «Может быть, возникли какие-нибудь срочные, неотложные вопросы?» — нерешительно проговорила Рахиль. Илон пожал плечами, поднялся из-за стола, подошел к двери и распахнул ее резким движением. «Никого». «Его нет», — констатировал он. Тамир тоже подошел к двери и выглянул на палубу. «Он придет», — выпалила Рахель, но в ее голосе вместо уверенности зазвучал тревожный набат. В воздухе библиотеки повисло напряжение. Илон взглянул на Кока. Тот отставил в сторону бокалы, которые протирал, и тоже уставился на Илона. «Может быть, сообщить капитану?» — осторожно сказал Живко. Илон мгновение помедлил, потом переглянулся с женой и вышел на палубу. Вслед за ним вышел и Тамир Вальд. Двое мужчин не сводили взгляда с трапа, ведущего на среднюю палубу. «Что будем делать?» — спросил Илон. «Надо предупредить капитана», — решительно сказал Тамир. Илон согласно мотнул головой. «Пошли». Но Илон не тронулся с места. «А если Миша сейчас придет?» «Если Миша придет, мы извинимся перед капитаном за то, что подняли ложную тревогу», — четко проговаривая каждое слово, сказал Илон. «Пошли». Покачиваясь от качки, Илон первым пошел к металлическому трапу, ведущему на верхнюю палубу. У самого трапа он остановился и обернулся к Тамиру. «Ты идешь со мной или будешь ждать здесь?» «Я иду, иду». Тамир еще раз оглянулся по сторонам и, убедившись, что палуба пуста, пошел к трапу. Глава 6. «Вы уже закончили политическую дискуссию?» Вера Шварц с улыбкой смотрела на мужа, остановившегося у шезлонгов после очередного круга по палубе. «Закончили», — ответил Генрих и бросил взгляд на Леонида Славина, склонившегося над Машей. «И что будете делать дальше?» «Сыграем партию в шахматы. У Леонида, между прочим, первый разряд. Мне интересно, как быстро он меня обыграет». «Если обыграю», — засомневался Славин. «Я не играл 1000 лет. Уже забыл, как ходит конь». «Отлично!» — Генрих Шварц потер ладони. «Значит, у меня есть шанс. Сейчас принесу шахматы». Он сделал шаг в сторону и остановился. «Мои шахматы в чемодане?» «Нет», — ответила Вера. «Я положила их в ящик письменного стола». «Хорошо». Генрих пошел по палубе в сторону кормы. «Я жду тебя здесь!» — крикнул Славин и сел на свободный шезлонг рядом с женой. Генрих быстро шел по палубе, остановился у дверей своей каюты и достал ключ. Открыл дверь, переступил порог и вошел в каюту. Повернулся, чтобы закрыть дверь, и вдруг что-то темное мелькнуло в воздухе и плюхнулось в море. Раздался легкий всплеск. «Кто-то что-то выбросил», — подумал Генрих. Вероятно, огрызок яблока или косточку от персика. Вот она, наша интеллигенция. Зачем же в море? Есть ведь мусорный ящик. Некрасиво. Он закрыл дверь, подошел к столу и достал из ящика шахматную доску. Глава 7. Капитан яхты Мария Колдер Рид склонился над магнитным компасом, установленным в ходовой рубке яхты рядом со штурвалом. Несколько секунд он рассматривал стрелку, затем выпрямился во весь свой 6-футовый рост и кивнул стоящему перед ним мотористу. «Спасибо вам, Логан, вы просто молодец!» Он еще раз пригляделся к стрелке компаса. «Отклонение на север почти 3,5 градуса. Хороши были бы мы через 4,5 часа, когда вместо Ашдода увидели бы на горизонте Хайфу, а может быть и Южный Ливан». Капитан отошел к столу и взялся за мышку главного судового компьютера. «Что происходит с нашей навигационной системой?» Моторист Логан Дэвинпорт зарделся и едва сдержал улыбку. Похвала капитана была ему явно приятна, и он понимал, что вполне ее заслужил. Именно он заметил расхождение между курсом, который прокладывает для яхты электронная навигационная система, и показаниями магнитного компаса. «Не могу знать, сэр», — ответил он на вопрос капитана о навигационной системе. «Но вчера все было нормально. Сразу после выхода с Крита, когда мы закончили лавировать между островами, я по просьбе мистера Жервиля проверил правильность курса». «Значит, сбой произошел ночью или рано утром», — задумчиво скорее самому себе сказал капитан, не сводя глаз с экрана компьютера. «С чем же он связан?» «Возможно, радиопомехи», — предположил Логан Дэвинпорт. «Как известно, около Кипра начинается полоса радиопомех, а мы прошли всего в 20 милях от берега». «Да, это возможно», — кивнул капитан. «Радиопомехи могли повлиять на систему». «В любом случае, я перегружаю главный компьютер. Будем надеяться, что система навигации восстановится, но до прихода в Ашдод прошу вас ориентироваться только на компас». «Слушаюсь, сэр», — кивнул Дэвинпорт. Капитан щелкнул клавишей мышки. Какое счастье, что он не отказался от старого и проверенного магнитного компаса, не послушал всех этих очкастых умников, которые устанавливали на Марии новое оборудование. «Что вы, мистер Рид, зачем вам это старье? Кто пользуется магнитным компасом, когда на судне установлена новейшая электроника?» Вот она, новейшая электроника. Не обратил Логан Дэвинпорт внимания на компас, эта электроника, как негодяй Негору, завела бы яхту черт знает куда. «Навигационные системы — это, конечно, прекрасно. Легко и удобно. Взглянул на экран компьютера и видишь курс. Ничего не надо прокладывать, отмерять углы, проверять девиацию. Но до чего же все это ненадежно? И главное, не с кого спросить за ошибку». Капитан яхты Мария Колдер Рид был убежденным консерватором, уверенным, что самые современные компьютеры и мобильные телефоны не заменят бумажные карты и старые, проверенные сотнями боев и годами походов, приборы навигации и связи. Настоящий морской волк Колдер Рид родился в Канзас-Сити и с раннего детства грезил морем. Родители видели своего мальчика врачом или юристом,